став в 1882 году министром внутренних дел и шефом жандармов, осуществил переход царского правительства к режиму открытой реакции. Потапов Александр Львович, 1818-1886 годы. В 1874-76 годы шеф жандармов и главный начальник третьего отделения. В 1876 году член Государственного совета. Для выработки программы, в свою очередь, было условлено собрать каждому по своему ведомству выдающихся лиц и с ними обсудить и программу, и меры. Задумано это было недурно, и если бы было честно выполнено, то могло бы привести к весьма серьезным результатам. Но какой-то злой гений тяготел над внутренней жизнью России. Да и надежды, впрочем, на прямодушные и откровенные изложения перед государем всего, что было бы высказано на предварительных совещаниях, было мало. Самый честный между этими министрами был Палин. Он стоял все-таки выше своих товарищей по совещанию, бездушного и пустого царедворца Тимошова, злостного и стоящего на рубеже старческого слабоумия Потапова, всегда проездом останавливавшегося в Майнце, чтобы, как он рассказывал Палину, показать язык статуе Гутенберга, и злого гения русской молодежи Толстого. Но и он был прежде всего типичный русский министр, не слуга своей страны, а лакей своего государя, дрожащий и растерянный перед каждым докладным днем и счастливый после каждого доклада тем, что еще на целую неделю ему обеспечены казенная квартира и услуги предупредительного экзекутора. Гутенберг, Йоганн. Около 1400-1468 годы. Выдающийся немецкий изобретатель из Майнца, создатель европейского способа книгопечатания подвижными литерами. Наборный способ воспроизведения текста для иероглифического письма был введен впервые в Китае Бишеном, XI век, а несколько позже нашел широкое применение в Корее. В четверг на Страстной неделе 1877 года вечером были собраны у Палина за круглым столом в кабинете Фриш, прокуроры палат Жихарев, Фукс, Еврейнов и Писарев, правитель канцелярии Капнист и я. Еврейнов Александр Григорьевич, 1808-1885 годы. С 1846 года сенатор. По ряду дел находился в составе особого присутствия сената. Несколько позднее явился директор департамента Адамов. Толстый правовед, скормленный департаментом, ловкий и отлично знавший языки исполнитель, человек без всяких убеждений, женившийся на чрезвычайно богатой дочери генерала Шварца, имевший вследствие этого до 100 тысяч рублей серебром годового дохода, что давало ему право ненавидеть республику во Франции и сочувствовать роялистам. Причем от той и от других он составлял себе, как сам выражался, понятия по своей любимой газете «Фигаро». Палин начал с речи о том, что государю угодно знать, какие же, наконец, меры следует предпринять против пропаганды. И что он, Палин, желает знать наше мнение, ничего не предрешая, однако, заранее. Первый стал говорить Еврейнов. Человек вообще весьма порядочный, несмотря на то, что общее увлечение политическими дознаниями и страстью искоренять захватило и его, приводя порой к предложению таких мер, которые сводили его к роли главы сыщиков, подзываемых в разные слои общества. Так, с 1876 года он просил министра юстиции снестись с шефом жандармов о командировании в его распоряжение с ассигнованием особой суммы четырех сыщиков, которых можно было бы ввести в среду студентов, в в среду еврейской молодежи, в общество и так далее.